Иар Эльтеррус. Призраки дальних дорог. Все совпадения с реальными людьми и событиями являются случайными. Роман с начала и до конца является авторским вымыслом. За идею цивилизации народа Дархона, разумного эскина, автор приносит свою благодарность Алексею Морозову. В мирах любви неверные кометы. Сквозь горних сфер мерцающий стажар, клубы огня, метущийся пожар, вселенских бурь блуждающие светы. Мы вдаль несем, пусть темные планеты в нас видят меч грозящих миру кар. Мы правим путь свой к солнцу, как Икар, плащом ветров и пламенем одеты. Но странные, его коснувшись, прочь стремим свой бег. От солнца снова в ночь, вдаль по путям парабол безвозвратных. Слепой мятеж наш дерзкий дух стремит в багровой тьме закатов незакатных. Закрыт нам путь проверенных орбит. Максимилиан Волошин. Пролог. Наблюдая за песочницей из высших сфер, шестой Авари неспешно размышлял, тихо ругая себя за скудоумие. До него только недавно начало постепенно доходить, что появление восьмого именно сейчас неспроста. Далеко неспроста. Его инициацию однозначно кто-то спровоцировал. Хотя как это можно спровоцировать, он не представлял. Ведь Авари можно только родиться, стать им невозможно. Да и иные активизировались очень уж вовремя. Этому тоже есть причина. И ее обязательно нужно выяснить. А то расслабился он что-то. Решил, что на текущий момент сделано все необходимое. Однако это оказалось далеко не так. Наблюдение за метаниями наивного мальчишки заставило прожившее сотни тысячелетий существо задуматься о многом. Горячность, порывистость и порой даже глупость восьмого вызывали улыбку. Вспоминалась собственная, давным-давно ушедшая молодость, когда он еще был человеком. Ну, не совсем человеком, полуорком-изгнанником, родом как раз из песочницы, с давно заброшенного большого острова. Но это не суть важно. Шестой привык называть всех гуманоидов людьми, если не требовалось подчеркнуть видовую принадлежность. А подчеркивать ее нужно было редко. Обретение мальчишкой ядра домена оказалось для взрослого странника немалой неожиданностью. Но кто мог предположить, что его корабль, на котором летят люди с символом Авари в ауре, сунется в расщелину? Безымянный, естественно, поступил так, как его и запрограммировали. Он иначе не мог. И это теперь создает столько проблем, что как их решать, шестой понятия не имел. Одно то, что едва прошедшему вторую инициацию восьмому придется поддерживать домен, уже очень плохо. Придется помочь мальчишке энергией, но незаметно, иначе его развитие сильно затормозится. А этого допускать он права не имеет, раз уж взялся курировать наивного дурачка. Судя по всему, вскоре мальчишка присоединит к домену первую страницу, и это однозначно будет его особняк. Вот уж купил на свою голову скопище старых злобных духов, который несказанно обрадуется домену, ведь это даст им свободу. Интересно, что он с этими духами сделает? Просто отпустит? Кому-то подарит? Изгонит в нижние миры? Или возьмет под контроль? Трудно сказать. Решение восьмого чаще всего ставили шестого в тупик. Он просто не понимал, как тот мыслит. Но одной страницы для развития домена мало. Нужна основа. И хотя бы две страницы. Какое место он изберет второй? Родную планету? Так ее сначала найти надо? Нет, лучше не строить беспочвенных предположений, а понаблюдать. Восьмой, скорее всего, выкинет очередной дикий фортель и всех удивит. Его самого так уж точно. Снова просканировав близлежащие реальности, шестой насмешливо фыркнул. Помимо иных, к мальчишке присматривается глупая сущность, ставленником которой был фюрер, не может простить полученного пинка. Вот только того, что мальчишка Авари, она пока не знает. А когда узнает, будет слишком поздно. Любопытно, удастся ли восьмому призвать к порядку эту охамевшую тварь, нагадившую очень многим сверхсущностям в мироздании? Он ведь вполне способен придумать такое, что никому другому в голову просто не придет. Мальчишка не раз это доказывал. Так что пусть глупая сущность попробует. Интересно будет за этим понаблюдать. По нитям мироздания пронесся смешок. Но никто не обратил на это внимания. Мало ли чему кто-то из высших смеется. А зря. Этот смешок имел свои очень любопытные последствия. Его услышали там, где никто из странников не бывал и вряд ли когда-либо будет. Но об этом позже. А пока что шестой Авари удобно устроился в гравитационных волнах белого гиганта, где издавна любил отдыхать, и решил немного подремать, частью своего многомерного сознания продолжая присматривать за восьмым, чтобы тот не учинил чего лишнего. С него ведь станется.